Глава 34. Никита. Дело, правда, предстояло немало. Пообщавшись с лечащим врачом Ларисы, я выскочил из здания больницы и, будучи в полном загрузении, сразу заметил, что меня окликнули. «Никита, ну что же ты?» Догнав меня почти у ожидавшего такси, одернул отец и, указав рукой в сторону, сообщил. «Мы тебя ждем». «Кто мы?» Не понял я, все еще мысленно просчитывая дальнейшие действия и предстоящие хлопоты. Я и, помявшись, он отвел взгляд и едва слышно добавил. «Артемка». «Артем с тобой?» — шокированно выпалил я и, последовав за отцом, заворчал. «Зачем ты столько часов его с собой таскаешь? Он же еще маленький». «Зато терпеливый». Усмехнулся родитель и, кивнув мне на переднее сиденье, привычно скомандовал. «Садись, не спорь». «Привет!» Захлопнув дверцу, обернулся к притихшему малышу, который, сидя в детском кресле, прижимал к себе зайца и явно боролся со сном. «Устал?» «Нет». Вздернув носик, буркнул он и, потупив глазки, поделился. «Мне папа сказки читал». «Сказки?» Вздернув брови чуть ли не до линии роста волос, протяжно протянул я и, переведя взгляд на отца, хмыкнул. «Папа и сказки тебе читает?» «Ну как сказки?» — смутился родитель, выруливая со стоянки больницы. «А чё ты скинули? Вот и импровизировал. Да и ему полезно. Пусть входит в курс дел с молоду». «Он не молодой, он маленький». Напомнил я, не понимая, как реагировать на такие глобальные изменения. «Я не маленький», — проворчал Артем и, посопев, тихо сообщил. «Я умный?» «Сколько тебе лет, умный ты наш?» Едва скривя улыбку серьезным тоном, поинтересовался я. 4, — отозвался мальчик, для наглядности выставив и растопырив веером пухлые пальчики. «А, тогда и правда большой». Изобразив шок, одобряюще проворчал я и, глянув в упор, уточнил. «Кем хочешь стать, когда вырастешь?» «Папой», — не задумываясь, ответил Артем, а отец, глянув в зеркало заднего вида, улыбнулся. «Рассказывай». «Зачем?» — нахмурился и, отвернувшись к окну, вздохнул. «Да и зачем тебе это? Я справлюсь. Вернее, мы с Ларисой справимся. Тебя прошу только не вмешиваться». «Зачем ты так?» — тихо упрекнул он и, закусив губу, сознался. «Я все ждал, когда вернешься, и боялся в то же время. Понимаю, что натворил много зла, но...» «Подбрось меня до отеля», — кашлянув, перебил я и, стиснув челюсти, нехотя поделился. «Дел много. Ларису через несколько дней можно будет забрать. Надо найти и снять жилье, подать документы в ЗАГС. Решить с делами в Лондоне. И еще... Никит!» — перебил отец, оглянувшись на Артема, понизил голос. «Я понимаю, что ты, вернее, вы не хотите моей помощи, но... Особняк деда... Я так и не смог его продать. Даже глобальный ремонт там сделал». «Вот как?» — прохрипел я растерянно и, сжав переносицу, уточнил. «И мы можем там пожить до самых родов?» «Не просто можете. Он твой, как вся недвижимость, считай, часть бизнеса». «Часть бизнеса?» — выдавил, уставившись на него и хмыкнув, напомнил. «Дед мне и так немало оставил. Большая часть моего бизнеса», — поправил отец и, заезжая на территорию своего особняка, добавил. «Остальное я просто держал на плаву, но доход стабильный, и потерь за эти годы не было, даже прирост». «Вот и управляй дальше», — равнодушно отозвался и, вздохнув, проворчал. «Мне для начала в Лондоне надо часть полномочий передать и найти толкового зама». «А друзья на что?» — сознанием дела подмигнул он и, заглушив мотор, заметил. «К тому же ты там в доле, а здесь весь бизнес твой». «Весь?» — переспросил еле слышно, а он хмыкнул. «Ну, Артемку я не обижу». «Ему еще расти и расти», — улыбнулся отец, тут же осторожно добавив. «Так что принимай управление на себя. Через год, если вдруг вы решите уехать, мне надо подумать», — оборвал я и, обернувшись к Артему, намекнул. Не знаю, как ты, братик, а я проголодался. В холле нас уже встречала няня Мария. Сдержанно поздоровавшись, она бросила просящий взгляд на отца и потянулась к Артему, сидящему у меня на руках. «Ему спать пора», — намекнула женщина и, покраснев, попросила. «Александр Никитич, позвольте, я его покормлю и уложу». «Я с Блатом хочу», — вцепившись мне в шею, заворчал малыш. «Мы пообедаем, и я уложу его сам», — сдержанно улыбнувшись, пообещал отец и, скидывая пальто, позвал. «Присоединяйтесь, Мария. Уверен, вы еще не обедали». За обедом остатки напряжения между нами постепенно почти исчезли. Был ли мотиватором примирения Артем или недосказанности просто не осталось, не знаю. Конечно, все еще злился на отца и, если честно, не понимал мотивов его поступка, но я устал жить в напряжении, устал искать подвох там, где его нет. Последний разговор с Ларисой меня немного расслабил и внушил уверенность, что все у нас наладится. Страшно переживал за ее здоровье, но в этом направлении планировал сделать все от меня зависящее и даже больше. И от помощи отца в этом вопросе, как бы эгоистично это ни звучало, отказываться не спешил. У него были связи и возможности, а состояние Ларисы предполагало постоянный контроль. Пока обедали, обсуждали в основном эту тему, а потом отец заговорил о нашей свадьбе, предложив все устроить своими силами. А молчавшая до этого момента Мария робко вызвалась помочь. Оказалось, что в прошлом она управляла свадебным салоном и знала о свадьбах буквально все. «Мария, попросите, пожалуйста, чтобы нам принесли чай и десерт». Обратился к ней отец, как только с обедом и основными обсуждениями было покончено. «Сама принесу». Отозвалась женщина и, улыбнувшись, покраснела. «Мне несложно». «Красивая женщина», проследив, как отец проводил ее тоскливым взглядом, намекнул я. «И молодая», — буркнул он и, вскинув на меня взгляд, вздохнул. «Года на три всего тебя старше». «Давно она здесь?» — продолжил я аккуратный допрос. «Нет», — покачал он головой и, понизив тон, поделился. «Несколько месяцев всего. До этого столько нянь сменилось, но Артем почти никого не подпускал, да и спал плохо. Может, боялся, что откажусь от него». «И?» — покосившись на малыша, надавил я. «Не помню, кто ее порекомендовал. Поначалу я даже брать ее не хотел», — хмыкнул отец. «Опыта с детьми она не имела, но Артем... Впервые за столько лет он кому-то потянулся и доверился». «Вот и я доверился». «А чего теряешься? Стареешь?» — подмигнул я и, склонившись ближе, проурчал. «Она ведь в твоем вкусе. Только я подумал, она старше. Одевается невзрачно и зажата, что ли». «Это да», — смутился он и, покосившись на дверь, прошептал. «Я бы с радостью. Но зачем я ей с моим-то характером, да еще с чужим ребенком? Это мне он стал родным, а она просто няня». «Ее мнение спросить не пробовал?» «Боюсь, что откажет, посмеется или совсем уйдет. А так она хотя бы рядом со мной, точнее, с нами». Развел он руками и, глянув на зевающего Артема, тихо рассмеялся. «О, кому-то пора баиньки». «Ты виноват», — подцокал я языком и, добавив голосу строгости, выдал. «Совсем сегодня замучил брата. Какой из тебя отец? Вот заберем его с Ларисой в Лондон, будешь знать». От двери раздался приглушенный всхлип, а потом грохот упавшего подноса и звон разбившейся посуды. Мария стояла в дверном проеме и, глядя на нас, расширившимися от ужаса глазами, зажимала рот ладонью. «Не надо в Лондон», — всхлипывая, затраторила она и, переводя взгляд от опешившего отца ко мне, отчаянно залепетала. «Пожалуйста, Никита Александрович, не увозите, прошу вас, не надо!» «Мария, мы пошутили?» Подскочив к ней, начал успокаивать отец, а я замер, открыв рот и не веря своим глазам и ушам. «Пожалуйста, не отдавайте!» зарыдала женщина и, закрыв лицо руками, провыла. «Артем мой сын, Не разлучайте. Позвольте хотя бы видеть, как он растет. Прошу вас, Александр и Никита». Дальше Мария говорить не смогла, только рыдала и, отталкивая руки отца, пытающегося ее обнять, рвалась к заплакавшему Артемке. Малыш абсолютно не понимал, что происходит, и просто тихо плакал, размазывая слезы по личику. Я взял мальчика на руки и, кивнув отцу, пошел в сторону лестницы. Этим двоим явно многое нужно было обсудить и выяснить. «Мария, успокойтесь!» — сгребая ее в охапку, нашептывал отец. Не выдержал, поднял ее на руки и понес в сторону кабинета, тихо приговаривая. «Маша, ну чего ты? Никуда я его не отдам и не отпущу. И тебя тоже. Успокойся, родная». Поднявшись наверх, я нашел детскую комнату и, умыв все еще всхлипывающего малыша, помог раздеться. Уложил на кровать, укрыл одеялом и, всучив ему в руки неизменного зайца, лег рядом. «Успокойся, братик, все будет хорошо». Приглаживая брату растрепавшуюся челку, пообещал я и, вздохнув, предположил: «Кажется, надо сразу две свадьбы готовить».